Глава 12. Дима. Я смотрел на закрывшуюся за Машей дверь, а внутри меня словно прошел ураган, оставив только руины. Ее запах все еще витал в воздухе. Смесь ванили и чего-то свежего, что всегда сводило меня с ума. Ее тело, ее дрожь, ее поцелуй. Все это было здесь, рядом, но ее самой не было. Почему она ушла? Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак. Я попыталась взять себя в руки, но это оказалось почти невозможно. Ее шепот, ее стоны, как музыка, все еще звучали в моих ушах. Она хотела меня, я это знал. Это чувствовалось в каждом ее движении. Так почему? Почему она оттолкнула меня? Я тяжело опустился на стул, схватился за голову. Сердце колотилось, словно пыталось пробить грудную клетку и вырваться наружу. Голова была тяжелой, мысли путались. Я провел ладонью по лицу, пытаясь хоть немного привести себя в чувство. «Что ты сделал не так?» – пробормотал я себе под нос. Ответа не было, только пустота. И я откинулся назад, закрыв глаза. Воспоминания нахлынули, будто прорвало плотину. Маша. Всегда Маша. Я знал ее настолько хорошо, что мог бы предсказать ее мысли. Но сейчас... Сейчас она стала для меня загадкой. Я вспоминал тот день, когда все начало рушиться. Тот проклятый момент, который стал точкой невозврата. Я был уверен, что смогу все исправить, что она услышит меня, что поймет, поверит. Но вместо этого я смотрел, как она отдаляется все дальше и дальше. Моя вина? Конечно. Я это знал. Я всегда знал. Но, черт возьми, разве все, что у нас было, стоило разрушить из-за одной ошибки? Ошибка. Да какая ошибка? Гребаное недоразумение. Глупость, которая вообще не стоила внимания. Но она поверила. Не мне. Она не позволила мне объясниться. Никогда. Она видела то, что видела, и больше ничего не имело значения. Ты же сам все запорол, Сизов. Прошептал я себе, поднимаясь со стула. Я не мог просто сидеть. Нужно было что-то делать. Что-то сказать. Я поднялся по лестнице. Ноги будто налились свинцом, но я продолжал идти. Остановился перед дверью ее комнаты. Постучать? Войти? Кричать? Молить о прощении? Ничего не подходило. Я не знал, что делать. А это убивало. «Маша!» Позвал я, но мой голос прозвучал слишком тихо. Тишина за дверью была красноречивее любых слов. Она не хотела меня видеть. Ее выбор. Ее решение. Но почему? Почему я чувствовал ее ответ, ее желание, ее боль? Мы оба это чувствовали. Я развернулся и медленно спустился вниз. Дверь, которая меня не пустила, казалась непробиваемой стеной. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Бродил по дому добрую половину ночи. Я налил себе стакан воды, но даже эта простая вещь казалась невозможной. Руки дрожали. Я сделал глоток и резко поставил стакан на стол. Так резко, что он зазвенел. «Ты ее упустишь», — сказал я себе, опираясь на столешницу. «Если будешь дальше сидеть и молчать, ты ее потеряешь». Или я уже проиграл. Может, Макс был прав. Может, я уже не имею права на Машу. Может, он ее счастливое будущее, а я... Я только боль из прошлого. Нет. Эта мысль взорвала меня изнутри. Нет. Он ее не знает. Он ее не чувствует. Он не понимает, как она смеется, как хмурится, когда думает о чем-то важном. Не знает, как она дышит во сне, как трогательно утыкается носом в подушку, как закидывает ножку или кладет руку на мою грудь, потому что ей важно меня касаться. И он никогда этого не узнает. Потому что это моя Маша. Я резко выпрямился. Голова гудела, а внутри все кипело. Я не знал, что буду делать, но знал одно. Я не сдамся. Я сделаю все, чтобы вернуть ее. Даже если она будет отталкивать меня. Даже если будет кричать. Она моя. Она всегда будет моей. Я обернулся к окну, за которым бушевала снежная буря. Стихия снаружи не шла ни в какое сравнение с тем, что происходило внутри меня. Моя жизнь превратилась в хаос, но в этом хаосе была одна константа. Она. И я не позволю этому стоматологу обстоятельствам ее прошлой боли отнять ее у меня. Не позволю. Она должна быть со мной. Родить мне тройню, а лучше пять. Состариться со мной и колупать мне мозг чайной ложкой даже тогда, когда мы уже оба забудем, в чем было дело. С этими мыслями я поднялся, не зная, что ждет завтра. Но зная, что я готов на все, чтобы она снова посмотрела на меня так, как раньше.